он должен управлять этим инстинктивным началом. Без инстинкта мы тоже погибнем. Если у нас не будет инстинктивного начала, то не будет продолжения рода. Мы просто физически не сможем существовать. Мы от голода умрем, от жажды умрем, если не будет этого начала. Но это не значит, что это животное, или, как говорили древние греки, дионисийское начало должно формировать наше поведение, модели нашего поведения. И вот здесь, я думаю, очень важно послание церкви. Церковь настаивает на том, что человек должен подчинять свое физическое начало началу духовному. Разум, воля и чувства должны гармонично сочетаться таким образом, чтобы человек мог управлять своим поведением, исходя из своих убеждений. Это очень непростое дело, вы знаете, это подвиг. У меня такой вопрос. В наши дни большинство пожертвований в пользу церкви поступает от новых рук. Но ни для кого не секрет, что эти деньги, большая часть этих денег, наживается вот именно на эти общественные деградации, на этих кризисах, на этом общественном несчастье, которое наблюдается в нашей стране в данный период. Не этично ли принимать эти деньги? Вот даже на такие благодарности. Да. Но, к сожалению, вы знаете, от новых русских не большинство пожертвований, а абсолютное меньшинство пожертвований. Все-таки церковь поддерживает народ. Вот. Но совершенно очевидно, что нередко приходят богатые люди, жертвуют в церковь. Здесь вот во что упирается вся проблема. Как можно организовать в церкви расследование по поводу происхождения денег, которые человек приносит? Он ведь приносит и жертвует. Допустим, опускает церковную кружку или просто отдает эти деньги. Если, допустим, проверять, то это означает, что нужно иметь специальный штат следователей, так тогда никто в церковь вообще не придет. Это серьезное дело. Вам дают деньги, а вы говорите, подождите минуточку, адрес, номер паспорта, а теперь мы выясним, как эти деньги к вам пришли. Но это уже будет не церковь, это будет что-то другое. Поэтому у церкви нет другого выхода, как принимать пожертвования. В надежде на то, что человек, если он приносит средства, а в жизни своей совершал какие-то греховные поступки, может быть, совесть заговорила в нем, может быть, таким образом он как-то хочет и компенсировать, так сказать, свое такое тяжелое духовное состояние и, может быть, иметь некое удовлетворение душевное, трудно сказать, а может быть, сопровождается это и желанием раскаяться пред Господом. Поэтому церкви нет иной возможности, как принимать, но одновременно, конечно, учить людей тому, что средства нужно зарабатывать честным путем. Владыка, скажите, пожалуйста, как православная церковь относится к смертной казни? И нужно ли ее вводить в законодательство? Здесь как бы два подхода у церкви. Богословский подход и, если хотите, политический подход. С богословской точки зрения смертная казнь не должна существовать вообще. Почему? Потому что право давать жизнь и отбирать жизнь принадлежит только Богу. И в этом смысле заповедь «не убий», она ведь не оговаривается никакими обстоятельствами. Там «не убий, но можешь убить в таком-то случае», «не убий, но можешь убить в другом случае». Нет, не убий. И в этом смысле война – это чудовищная совершенно практика. Уничтожение одних людей – другими людьми. Вот это богословский подход. Но есть и то, что я назвал политическим или даже прагматическим подходом. Сегодня мы миримся с наличием смертной казни как некой вынужденной меры, которая непременно должна когда-то исчезнуть из практики наших общественных отношений. Но вспышка насилия в обществе такова, что смертная казнь, к сожалению, продолжает быть мерой устрашения. Насколько это эффективная мера, это вопрос. Некоторые специалисты говорят, что это неэффективно. Но опросы общественности, социологические опросы, убеждают в том, что абсолютное большинство нашего населения сегодня поддерживает практику смертной казни. Задача церкви заключается в том, чтобы объяснить вот то, что я сейчас сказал, что это неправильно, что смертная казнь это против, так сказать, воли Божией, божественных установлений, и что она должна в будущем исчезнуть из нашей жизни. Но, конечно, мы должны общество нашему к этому подготовить. И нужно употребить все силы к тому, чтобы снизить уровень преступности. Сегодня школа испытывает вакуум. Нет идеалов, говорим мы, педагоги, во многих случаях. Так вот, в связи с этим, как вы понимаете, вопрос к вам. Возможно ли в наше новое время, которое требует новых идеалов, соединение материалистической основы и духовно-нравственной? Я ответил бы на это так. Необходимо соединение усилий сегодня, усилий людей разных взглядов и убеждений для достижения общих национальных целей, то есть тех целей, которые стоят сегодня перед народом. И вот одной из таких целей является нравственное спасение человека. Спасем мы нашего человека, а речь идет и действительно о спасении, потому что вслед за нравственной деградацией идет физическая деградация. Мы уже говорили о том, что нравственная неустойчивость, отсутствие нравственной позиции приводит к поступкам, разрушающим человеческую личность. И не только на уровне мышления, на уровне физическом. Наркомания, алкоголизм – это ведь последствия некоего дисбаланса внутреннего у человека. Так вот, я глубоко убежден в том, что спасение человека, нравственное воспитание личности – это должно быть главной задачей сегодня всех здоровых сил общества. И я отдаю себе отчет в том, что очень многие люди сегодня в нашем обществе вдохновляются не религиозными идеалами, а светскими гуманистическими идеалами. Да, так. Вот таких, наверное, уж воинствующих атеистов-то почти и нет. А людей, которых можно было бы назвать агностиками, то есть не признающими религиозную идею, но вдохновляющимися секулярной, светской нравственностью, да, таких очень много. И вот в борьбе за человека мы должны быть не противниками, а союзниками. Сегодня нам всем вместе нужно наваливаться. Ведь вы посмотрите, что раньше было. Раньше у школы были союзники. Это писатели, это средства массовой информации, газеты, журналы. Те идеалы, которые в школе формировались, поддерживались всем обществом. А сегодня школа формирует один идеал, а вечернее телевидение другой идеал. А иллюстрированные журналы третий идеал. Кто сегодня у школы союзник? Нет союзника, кроме церкви. Но мы отдаем себе отчет в том, что в школе есть преподаватели, не православные, не верующие преподаватели. Так что из этого следует? Мы что, должны снова развернуть борьбу вокруг тезиса «есть Бог или нет» и бить друг друга всеми доступными средствами? Или осознать, что мы сегодня союзники перед общим противником, который разрушает наш народ, нравственность наших детей? И вместе должны работать. И если есть в классе дети религиозные, интересующиеся религией, то нужно всячески поддерживать это и дать им возможность формировать свое нравственное начало на религиозной основе. Но могут быть дети, которые живут в нерелигиозных семьях, которые не связаны никак с религией. Нужно найти возможность формировать их нравственное чувство на основе светского гуманизма. И этим должны заниматься преподаватели неверующие, но являющиеся единомышленниками духовенства с точки зрения достижения тех целей, которые сегодня перед нами стоят. Цель одна – спасти нашего человека. Там и слово пастыря. Приходит много писем. Мы обратились к владыке Кириллу с просьбой ответить на вопросы зрителей. Наш зритель из города Белгорода спрашивает вас. Его смущают, вернее, в своем приходе масса каких-то проблем, ему кажется. И вот, в частности, он спрашивает о том, хорошо ли, что за обряд крещения и за другие требования в церкви берут плату. Внешняя сторона жизни церкви иногда ставит перед людьми такие вопросы и возбуждают такие отрицательные эмоции, которые поневоле распространяются как бы и на внутреннюю жизнь церкви, покрывают собой христианские принципы, основные принципы церковной жизни. И нередко именно поэтому и происходит отторжение человека от церкви или неприятие церковной жизни как таковой. Вот здесь я бы хотел сказать следующее. не может быть внешней идеальной церковной жизни. Не может быть такой идеальной формы, которая бы в полной мере выявила богочеловеческую сущность церкви. Почему? Потому что внутренняя, благодатная, таинственная жизнь церкви, богочеловеческая жизнь церкви, является выражением святости, является продолжением служения Христа Спасителя в этом мире. Скажите, пожалуйста, может ли быть идеальным внешний образ Спасителя, который бы полностью отразил его внутреннюю жизнь? Конечно, нет. Не может быть у нас на земле средств, которыми мы в полной мере идеально могли бы выразить, отразить, показать божественную или богочеловеческую сущность. Поэтому всегда будет некая дистанция, некий разрыв между внутренним, божественным, безгрешным, святым и тем, как это божественное, вечное, безгрешное и святое реализуется в исторической жизни людей. Вот очень важно, чтобы эта дистанция не была очень уж большой. Но каждый человек, входящий в церковь, должен понять, что священник, стоящий перед ним, это не Бог, не Бога-человек, не гений, это человек с присущим каждому человеку слабостями и ограниченностью человеческой природы. Но важно, чтобы перед ним не стоял мерзавец. Вот то же самое и некоторые формы церковной жизни. Они могут смущать людей. Приходит свежий человек в церковь, поворачивается, смотрит вокруг себя, что-то его удивляет, смущает, что-то с чем-то он не может согласиться. И вот будет невероятной ошибкой, огромной, роковой, если это не согласие, неприятие, непонимание приведет к тому, что он возьмет и уйдет из церкви, скажет, а вы знаете, это не для меня. Внешняя, конечно, сторона церковной жизни должна максимально выявлять божественную внутреннюю сущность церкви. Но я уже сказал, что всегда остается дистанция. И вот эти вещи, о которых конкретно нас спрашивают, это вот относится к этой внешней стороне церковной жизни. И некоторых людей смущает, почему вообще в церкви платят за что-то деньги. Но я хотел бы сказать о том, что, конечно, церковь ведь имеет конкретные задачи в этом нашем грешном мире. Она должна строить и восстанавливать храмы, она должна помогать бедным, она должна создавать систему социальной поддержки неимущих, она должна создавать систему своего образования, и нужно людям платить зарплату. Вот, значит, нужны деньги. И одним из традиционных источников церковного дохода является то вспомоществование, которое верующие люди оказывают церкви, как бы оплачивая те или иные богослужения. На самом деле, когда человек как бы платит за требы, вот то, что в данном случае, допустим, касается крещения, речь идет не об оплате, это пожертвование в церкви. И в любом приходе, я знаю, что существует следующая практика. Если человек скажет, вы знаете, у меня нету этой суммы, чтобы заплатить за крещение, ему скажут, заплатите столько, сколько вы можете. А если он скажет, я ничего не могу, его непременно покрестят бесплатно. Потому что в данном случае не плата, тем более не фиксированная плата, а в данном случае пожертвование. Но нередко люди просят, так сказать, помощи в том, а сколько нужно заплатить. Просто не знают, какой порядок цен. И вот те цены, которые существуют в церкви, это как бы рекомендации, в каких пределах приветствуется ваше пожертвование. Но если вы не можете заплатить в этих пределах, заплатите в тех, каких вы можете. А если совсем не можете, вас покрестят и обвенчают бесплатно. В этом смысле церковь не устанавливает никакой платы за требы. А вот если где-то в каком-то храме происходит нечто вот такое негативное, связанное с непременной уплатой денег за требы, вот тогда нужно то, что называется, на это обратить внимание. А нередко бывает так, есть какая-то вот рекомендуемая цифра вот, пожертвований, а люди приходят и платят в 2-3 раза больше. от своего сердца, желая просто помочь церкви. Вот в этой связи, по поводу тех, кто может заплатить 2-3 раза больше, есть еще вопрос, который часто задают наши телезрители. Он связан с тем, что, ну вот сейчас пока практика меценатства, да, достаточно развита, церковь часто, что греха таит, существует за счет так называемых новых русских, которые вкладывают деньги на строительство храмов, на покупку церковной утвари и так далее. Вот важна ли церковь, каким образом деньги заработаны? Ведь это почти невозможно проверить в каждом конкретном случае. Конечно, важно, но только нет никакого механизма проверки. Но представьте себе, человек приходит и в церковную кружку, вы знаете, что это такое, такой металлический вот сосуд с замком обычно, опускает сумму денег. Он же не кладет расписку, и он не говорит, откуда он эти деньги получил. И невозможно это проверить. Но, конечно, для церкви не безразлично вообще, откуда появляются деньги у людей сегодня. Это большая нравственная проблема. Но проконтролировать ее в плане поступлений средств в церковь невозможно. Владыка, ну это одна сторона проблемы. А часто люди пишут, люди, которых не смущает то, что церковь берет плату за крещение, за венчание, за другие обряды. Смущает то, что нет никакого контакта со священником. Вот сел батюшка в машину после службы и уехал. Важно, чтобы священники понимали, что, осуществляя свое скромное служение, они находятся на высокой свешнице, они очень заметны. Но вот представьте себе, если какой-то обычный служащий взял и после рабочего дня сел и поехал, ну кому же в голову придет написать на телевидение, что вот директор взял, вышел из кабинета, сел в машину и уехал. И удивленный директор скажет, а что же я еще должен сделать? А вот священник действительно на высокой свешнице, смотрят все, как он себя ведет, что он делает. И то, что вполне возможно, допустимо для светского человека, становится недопустимым для священнослужителя. Приход, это само слово, вот приход, оно ведь возникло не очень давно. Приход от слова «приходить». Некоторые связывают это с материальным приходом, так сказать, приход-расход, но это совсем неправильно. И в самом этом слове есть нечто, что входит в контраст, в противоречие с богословием приходской жизни, да? Приход – это не то место, куда приходят и уходят, а приход – это то место, где люди вместе живут религиозной жизнью. И вот долгие годы бесправного положения церкви привели к тому, что наши приходы именно и стали местом, куда приходят и уходят. Внутренних связей, соединяющих прихожан друг с другом, почти нет. А в больших городских приходах, где несколько тысяч человек на службе, какие связи? Зайдите в кафедральный собор. Толпы людей, в общем, чужих людей. А на самом деле приход – это место встречи единомышленников. Еще в древности приход называли общиной, общиной веры. И вот священники, может быть, наши, слишком привыкли к этому стилю приходской жизни. Верующий приходит и уходит, и он приходит и уходит. Поэтому я думаю, что, может быть, это даже не столько вина священников, сколько вина нашей недавней истории, которая сформировала вот такой стиль приходской жизни. Я знаю также о том, что во многих местах, где сегодня открываются приходы, где вот верующие люди составляют уж не такую многочисленную группу, с самого начала устанавливаются другие отношения, отношения единомышленников. Люди остаются после литургии воскресной, чтобы вместе пить чай. Это же замечательно. Так в древней церкви было. После службы, после литургии устраивалась так называемая агапа, вечера любви, когда люди разделяли хлеб друг с другом. Опять-таки, в условиях большого прихода, как вы это сделаете? В условиях небольшого прихода это возможно. Вот почему мы говорим о том, что критически не хватает храмов в русской церкви. Почему? Потому что вот таких приходов, куда приходят и уходят, может, в Москве и достаточно. А для нормальной приходской жизни, для духовного очага, для места встречи единомышленников, мало места в Москве. Приходы должны быть небольшими, люди должны друг друга знать, а уж священник должен знать каждого прихожанина. Вот я думаю, что от этого и происходят многие наши беды. И дай Бог, чтобы процесс открытия приходов, умножения приходов сопровождался и тем, чтобы постепенно на круги своя возвращалась психология религиозной общинной жизни. Еще одна проблема в том, что люди к священникам относятся более строго, нежели к простым людям. Поэтому всегда очень многие зрители пишут о том, что не удовлетворены как раз каким-то духовным контактом. Совершенно верно. Требования большие. И вот в этом тоже большая сегодня проблема. Ведь открываются новые, как мы сказали, приходы. Действительно, все умножилось несколько раз. Для того, чтобы подготовить священника, согласно существующим учебным программам Русской Церкви, имеющим законченное богословское высшее образование, нужно 8 лет. Но представьте себе, что будет, если все наши священники будут учиться 8 лет. А что будет происходить вот на этих приходах, которые только что открылись? Кто там будет служить? И поэтому поневоле, конечно, мы идем сейчас по пути рукоположения людей, которые не имеют полного законченного богословского образования, которые часто совмещают служение с учебой, но и здесь есть свои издержки. Это такой критический момент нашей церковной истории, потому что ведь он совпадает с все возрастающим интересом людей к религиозной жизни. И вот приходит малоцерковный, почти неверующий человек в храм, причем искренне приходит, с желанием услышать, узнать. Он обращается к священнику со своими вопросами, с теми вопросами, с которыми, может быть, священник раньше не сталкивался. И вот вопрос, а может ли профессионально священник ответить на все эти вопросы? Имеет ли он сейчас достаточную подготовку? И что происходит, если он этой подготовки не имеет? Чаще всего разочарованию того человека, который приходит. Так вот, каждый человек, который приходит в храм, обращается к священнику, должен помнить, что он не обязательно встретит в ответе какую-то мудрость, которая его сразит сразу. Даст ему непременно ясные указания, как построить радостную, полную, мирную, спокойную, счастливую жизнь. Эти ответы могут интеллектуально, рационально не убедить человека, не убедить его, им даже могут и не помочь. Но важно не оценивать церковную реальность по этим ответам, по этому рациональному, интеллектуальному срезу. Потому что главное в церкви – это не интеллектуальная помощь. В церкви помогает не священник, в церкви Бог исцеляет наши болезни. А если бы церковь опиралась на человеческую силу, то не только 2000 лет она бы не просуществовала, пройдя через такие страшные исторические перипетии. Может быть, и нескольких десятилетий она не просуществовала. Врата ада не одолеют церковь. Не в силу того, что она сильна по-человечески, а в силу того, что Бог присутствует в церкви. И Он исцеляет людей, которые обращаются. Он помогает людям. Лика, кем вы мечтали стать в детстве? Я мечтал в детстве стать священником. И никогда не помню себя вне этой мечты. Но, правда, когда окончал школу, я любил очень физику и вообще естественные науки. И подумал так, что, может быть, имеет смысл пойти в университет, и стать физиком, а потом как бы с этим вот научным багажом уже прийти в церковь и стать священником. Но мой духовный отец, наставник мой, покойный уже теперь митрополит ленинградский, новгородский Никодим, сказал, что не следует идти таким путем, что нужно сразу идти в семинарию, потому что ведь неизвестно, что с тобой будет через некоторое время, давай сразу осуществлять свои намерения. Я послушался его совета и никогда не жалею. Владыка Кирилл, мы знаем, что вам недавно исполнилось 50 лет. Поздравляем вас с юбилеем. 50 лет – это важный рубеж в жизни любого человека. И, вероятно, ваше видение мира в 20 лет весьма отличается от сегодняшнего времени. Можете вы рассказать о этих различиях? Это очень сложный вопрос. Да, действительно. Во-первых, хотел бы сердечно поблагодарить вас за поздравление. Но, а что касается вот различия, очень серьезные вопросы. И даже, может быть, я в полной мере не смогу на него ответить. Совершенно очевидно, что человек меняется. Ученые говорят, что через 15 лет меняются все клетки в человеке, да? И мы остаемся личностью той же самой, только благодаря генетическому коду, который заложен в нашей природе. А в общем, человек в 50 лет физически, это не тот человек, который был в 20 лет. Но самая главная перемена, которая происходит с возрастом, это жизненный опыт. Вообще, с моей точки зрения, мудрость, я имею свое собственное определение мудрости. Так вот, мудрость — это способность усваивать опыт других людей. Я думаю, что если бы человечество было способно в полной мере усваивать опыт других, опыт предыдущих поколений, то я не знаю, где было бы сейчас человечество. Но вот проблема заключается в том, что Бог каждого из нас сотворил свободным. И вот эта невероятная внутренняя сила свободы, огромное чувство свободы, входит как бы в противоречие с идеей усвоения опыта другого человека. Именно поэтому иногда мы отвергаем опыт других. Вот чаще всего это бывает в молодости. Особенно, когда нам родители что-то говорят, что «слушай, да не делай ты так, вот так будет». Мы не принимаем этого. Мы отвергаем этот опыт. Хотя, казалось бы, может быть и стоит. Зачем еще раз, второй раз велосипед открывать или второй раз больно ушибаться? Сколько бы вы ребенку ни говорили, не хватай пламя пальчиками, да, он все равно схватит, пока сам не обожгется. И вот в этой логике человеческого развития есть, конечно, то, что несколько тормозит общее развитие человечества. И я это говорю вот к чему, что к 50 годам вы проходите с возрастом, не обязательно к 50 годам. 50 лет это какая-то, конечно, символическая такая линия в человеческой жизни. Но, в общем, с возрастом вы проходите через многие ситуации. Если вы способны анализировать эти ситуации и делать затем правильные выводы, то это очень помогает человеку, обогащает его тем, что он не почерпнет ни с какой литературы, ниоткуда. Это внутренний опыт человека. И в этом смысле, конечно, в 20 лет я не имел того, что я имею в 50 лет. Как иногда, знаете, и в молодости, да и в зрелом возрасте, как иногда мы с легкостью игнорируем другого человека. Говорим, да брось ты, что ты глупости говоришь, и отмахнулись. Да брось ты, чепуха все это, и отмахнулись. Конечно, когда-то человек может говорить и глупость, и чепуху, а почему? Бывает и так, и дурь какую-то нести, если у него такой вот не очень сильный интеллект. Но ведь с другой стороны, каждая человеческая личность неповторима, и опыт каждого человека уникален. И в этом смысле важно прислушиваться к опыту другого человека, к словам другого человека. Не отмахиваться, а просто разобраться. Если это глупость, то самому сказать, а почему глупость? Да? А если это может быть не глупость, то а может она в чем-то самому себе поможет. Владимир Кирилл, что вы особенно цените в современной молодежи? Я не думаю, что современная молодежь чем-то уж очень отличается от той молодежи, к которой я принадлежал, или люди моего поколения. Молодежь – это молодежь. Это очень важное время человеческой жизни. С одной стороны, человек практически сформирован физически, физиологически, это взрослые люди. С другой стороны, в плане интеллектуальном и духовном, это наиболее важное и напряженное время. Время формирования. Вот я вспоминаю самого себя, для меня это, вы знаете, было, я не знаю, наверное, может быть, даже самым таким ответственным периодом моей жизни. Потому что то, что было заложено в то время, потом ты эксплуатируешь. И вот когда видишь молодежь, которая как-то растрачивает себя, свой огромный потенциал, вот видишь там какие-то дурные наклонности, допустим, с молодости увлечения алкоголем, или курят люди, да, подрывая свое здоровье, или, сохрани бог, ну, бывает так, используют наркотики. Думаешь, это же кошмар. В тот момент, когда оптимальные условия для формирования личности, становления вот личности, организации личности, и ведь вот на этом потенциале потом придется всю жизнь жить. А потенциал-то уже, простите, и не тот. Человек надломлен. Вот как-то мы беседовали на тему такой моральной чистоты, нравственной чистоты человека. И мне задавали вопросы вот о половых отношениях среди молодых людей. И говорит, как вы относитесь вот к тому, когда до брака там люди вместе живут и так далее. Я сказал, что я очень отрицательно отношусь, потому что человек так Богом создан, ведь он же создан с определенным замыслом. У Бога замысел есть о человеке. И вот так человек создан, что он может быть человеком с большой буквы, он может состояться. Только в том случае, если он сохраняет целостность своей личности. Если целостность раскалывается, человек не может состояться. Его потенциал понижается на несколько порядков. Он не может достичь того, чего он должен был бы достичь с точки зрения предназначения Творца. И вот, допустим, беспорядочные связи, которые люди имеют, к сожалению, особенно в молодости, да, наносят колоссальный урон целостности человеческой личности. Каждый человек предназначен в том, в частности, и к тому, чтобы через любовь себя проявить. Любовь – это величайшее божественное чувство. Даже это не чувство, это состояние. И человек предназначен к тому, чтобы и через это состояние себя реализовать. А если он себя растратил, если он расколол свою личность, то тогда он не может этого сделать. Силенок у него не хватит. Он себя так обеднит и так обкрадет, что самого прекрасного в жизни никогда не испытает. И вот это, конечно, важно, я думаю, понимать нашей современной молодежи, потому что ведь очень много разных соблазнов, ложных, что ли, ценностей, которые сейчас навязываются молодому человеку. И наоборот, считается, что это чуть ли не добродетель, некое ухарство, такая, знаете, распущенность, вот я все могу. А ведь что происходит? Как бы затягивают на тонкий лед молодого человека, да? И он, в конце концов, если не проваливается, то он с этого льда так всю жизнь потом и выйти не может. Поэтому самый ответственный, конечно, период, очень ответственный период становления человеческой личности. Дай Бог нашей молодежи избежать многих соблазнов и многих ловушек, которые сегодня вокруг них расставлены. И дай Бог не растратить свой потенциал. Владыка, вот я хочу задать вам такой светский вопрос. Как вы относитесь к современной массовой культуре? Считаете ли вы ее культурой вообще? И считаете ли вы, что она несет лишь разрушительное начало, а не созидательное? Вы знаете, культура и культ имеют один корень. И связано это с идеей возделывания и поклонения. Вот какой глубокий смысл. Отсюда сельскохозяйственная культура, да? Отсюда культиватор, культивировать, возделывать. Что же возделывает культура? Культура возделывает человеческую личность. Значит, не может быть культуры вне идеи развития человеческой личности. Если нечто в культуре не развивает человека, то это уже не культура, а антикультура или псевдокультура. И вот я ставлю вопрос так. Что развивает в человеке, вот в современном человеке, вот, допустим, вот эти крайние формы современной музыки? Когда я вижу тысячи людей, охваченные каким-то страшным экстазом, когда я вижу, как, простите, эксплуатируется половой инстинкт человека, просто эксплуатируется, то мне это не по себе становится. Я не могу сказать, что это культура. Никак не могу сказать, что это культура. Мне кажется, что здесь есть некая эксплуатация полового чувства человека, направленного на распад личности. И причем это захватывает так, что люди с ума сходят буквально. И поэтому у меня отрицательное отношение. Я, вы знаете, причем не боюсь говорить это в молодежной аудитории, знаю, что многие из вас, может быть, интересуются этими видами музыкального искусства, скажем так. Но я глубоко убежден, что здесь что-то не совсем доброе во всем этом деле. Хотя я очень люблю современную музыку, но не рок. Я больше всего люблю музыку классическую, но не всегда... У вас состояние души такое, что вам хочется слушать Баха или Генделя или Моцарта. Не всегда. А иногда включаешь современные какие-то ритмы, и очень даже неплохо воспринимается. Психика реагирует хорошо. Поэтому я думаю, что в современном искусстве, музыкальном искусстве, есть очень много замечательного, соответствующего как бы психологии современного человека. Да? Если нам это интересно, если как-то нас это поддерживает, дает какой-то такой импульс, значит, это хорошо. Но вместе с тем есть и нечто очень опасное и разрушительное. Поэтому у меня нету однозначной оценки. Я думаю, каждый человек своим сердцем и умом должен понять, что с ним происходит в результате вот этого. Если он чувствует какой-то подъем сил, энергии, удовольствие какое-то, может быть, даже разрядка, отдых, это одно. Но если, как знаете, темная волна такая внутри поднимается, чувств, развивается некая агрессивность, если человек выходит после этого концерта и, простите, готов, то, что называется, запустить в товарища, вот тут, я думаю, что-то другое. Поэтому тут каждый должен, видимо, сам, но руководствоваться некими все-таки принципами в оценке этого явления. Ваше слово – это образец мастерства риторики, начиная от ее композиции, заканчивая техникой речи. И в связи с этим возникает такой вопрос. Это природный дар или это результат труда, за которым стоят годы, или это то и другое сразу? Трудно сказать. Спасибо вам, во-первых, за высокую оценку, это мне очень приятно, но если что-то удается делать, то, наверное, это совокупность каких-то факторов. Видимо, я по природе своей, что ли, предрасположен к тому, чтобы, ну, может быть, вот, быть священником действительно, убеждать людей. Наверняка здесь есть что-то, вот, от природы. Но что касается моего жизненного пути, то вот все эти 50 лет, я считаю, это годы обучения. Вот и сегодня, встречаясь с вами, я вроде как говорю, а на самом деле для самого себя я и учусь. Может быть, вот тот факт, что как-то много приходится работать, и поневоле работать над самим собой, может быть, это приводит к каким-то результатам, хотя, с моей точки зрения, результаты более чем скромные, я бы чего-то хотел другого. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы ведем нашу передачу из Смоленского истребительного авиационного полка, как вы уже об этом знаете. И вот вокруг меня летчики, техники, жены, те, кто составляет эту военную семью. Замечательная возможность у нас сегодня поговорить и о проблемах армии, и, может быть, проблемах нашего общества. Ну и поскольку церковь имеет близкое отношение сегодня к вооруженным силам, то, может быть, поговорить и о значении наших с вами контактов, нашего взаимодействия. Я очень рад всех вас видеть. Спасибо. Владыка, вот я считаю, вот мы, военные авиаторы, летчики, техники, специалисты тыла, специалисты связи, мы являемся патриотами своего дела. Патриотизм – это слово, которое несет в себе глубокий смысл. Но последнее время сейчас это слово в душах людей начало носить другой смысл. Как вы считаете патриотизм для военного человека? Что на сегодняшний день оно имеет, какое оно имеет на сегодняшний день значение, какое оно имеет на сегодняшний день смысл? Тема патриотизма, я думаю, одна из самых важных тем сегодня у нас в общественной нашей жизни. И вот почему. Потому что как-то так сложилось, что слово это вдруг стало чуть ли не каким-то синонимом отрицательного и даже опасного явления в общественной жизни. Причем некоторые люди увязывают патриотизм с самыми жуткими проявлениями общественной психологии, общественного сознания. И мне кажется, что происходит некая подмена. Прекрасное и святое понятие патриотизма подменяется чем-то иным, что называют этим словом. Я думаю, что под словом патриотизм нужно подразумевать только одно – любовь к своему Отечеству. Любовь. Любовь – это великая христианская добродетель. В самом деле, нет ничего более святого, чем любовь. Апостол Иоанн, евангелист Иоанн Богослов говорит о Боге, как о любви. Ну а в чем проявляется любовь? Любовь же не абстрактное понятие, это же не теория, да? Любовь проявляется в семье, близким, к родным. Любовь проявляется к людям, единомышленникам, к товарищам по работе. А дальше? А дальше место ты, где живешь? А дальше страна, в которой ты живешь. А дальше весь мир, все творение Божие. И в этом смысле патриотизм, то есть любовь человека к своему отечеству, находится в этой общей системе любви, к которой нас призывает Бог. И тогда возникает вопрос, почему любить ближнего своего хорошо, почему любить, допустим, жену и мужа хорошо, почему любить всю Вселенную хорошо, а почему любить свою страну плохо? Почему любовь к стране выпадает в сознании некоторых людей из этой, то, что называется, общей системы ценностей, которая связана с именем Божиим? Поэтому любовь к стране – это священное чувство, и оно, то, что называется, соответствует основным христианским заповедям. А вот я думаю, что всякое ведь чувство может быть опошленное. И каждый же ведь это из своего опыта жизни знает. Опошлена может быть любовь в семье. И бывает так, что любовь сменяется ненавистью, разрушаются наши семьи. Может быть опошлена и любовь к своему отечеству. Вот иногда мы получаем информацию о том, что происходит в бывших республиках Советского Союза. Так вот, некоторые люди притесняют русскоязычное население, как вы знаете, лишают его чуть ли не гражданских прав, мотивируя это любовью к своему народу и к своей стране. Так вот, что же из себя представляет вот то явление? Является ли это патриотизмом? Я думаю, ответ на это прост. Это не патриотизм, а это то, что называется шовинизмом, национализмом. А чем патриотизм от национализма отличается? Да потому что патриотизм – это положительное чувство любви, а национализм сопровождается ненавистью. Если вы любовь к своему собственному народу подменяете или дополняете ненавистью к другому народу, то вот это уже никакая не любовь к отечеству, никакой не патриотизм, это шовинизм, национализм – опасное явление. И вот в этом смысле, конечно, христианство является таким определенным фактором, стабилизирующим национальное чувство. Потому что сама по себе религия христианская является универсальной. Ведь Христос призвал к тому, чтобы мы любили всех людей. И вот этот универсализм христианства, он балансирует и лишает крайности национальное чувство. Мы должны любить свое отечество, любить свой народ, быть патриотами, но никогда не должны любить, имея ненависть к другому. Поэтому я думаю, что сегодня настало то время, когда нужно как бы защитить это понятие патриотизма, чтобы мы не боялись смело, глядя в лицо и глаза людям, говорить о том, что да, я патриот, не ура патриот, не националист, не шовинист, не человек, то, что называется, ненавидящий других, но я люблю свою родину, и это чувство оправдывается моими убеждениями. Что самое главное, это чувство благословляется Богом, так же, как любовь к ближнему, к своему. Спасибо, Владыка. Владыка, я, как и многие жены летчиков, их родственников, ближайших детей, матерей, буквально находимся на месте, когда наши близкие находятся в отдыхе. Что? Что бы вы нам посоветовали, как, может быть, церковь посоветует нам, как же нам душу в лад вести, чтобы... Да, и успокоиться. Успокоиться, да. Вы знаете, я хотел бы вот с чего начать. Во-первых, низкий поклон вам. Потому что служение ваших мужей нельзя разделить, отделить от вашего служения. Вот было бы глубочайшей ошибкой считать, что подвиг совершают только мужья, садясь за штурвал самолета и вот идя в это опасное дежурство. Ведь подвиг совершает и семья. Ведь вы совершенно точно сейчас охарактеризовали свое состояние. Он там, а вы-то вместе с ним, те же самые переживания. Опять-таки, если говорить просто чисто медицинским языком, стресс, нагрузка на нервную систему. И у него, и у вас. Это еще вопрос, кто больше переживает. Может, в этот момент мужчина отключается, он думает о деле, у него перед ним решение огромного количества вопросов. это его отвлекает от мыслей тяжелых. Он в это время не думает о том, что у него, может быть, зарплаты нет, он не думает о том, что ему не с чем домой прийти, он даже не думает о том, что он подвергает себя опасности. Перед ним решение конкретных задач. И так уж псих человек устроен, что он отвлекается в этот момент. А вы-то не отвлекаетесь. Вы в этом, вы думаете, вы с этими мыслями все время. Поэтому я думаю, что общество должно осознать ясно, что подвиг совершает не только военнослужащий, подвиг совершает его семья. И именно поэтому материальное обеспечение военнослужащего и их семей, семей военнослужащих, материальные условия, бытовые условия, квартирные условия, это ведь все не только материальная проблема, это духовная проблема нашего общества. А вот как успокоиться, я бы сказал так, вы никогда не сможете полностью успокоиться. Если вы в какой-то момент успокоитесь, то вы просто перестанете быть женой или перестанете любить того человека, который в небе. Вы всегда будете сопереживать и болеть. Но дело в том, что вера помогает очень людям. И когда мы молимся Богу, то что мы просим? Мы просим, чтобы Бог ограничил нашу свободу. Чтобы Он своей неизреченной мудростью и силой вторгся в нашу жизнь. Ведь Он нас создал свободными. Мы свободны вот сейчас сидеть или встать, уйти. Пилот свободен лететь или не лететь, правильно исполнять задачу или неправильно исполнять задачу. Техника работает соответствующим образом по законам физики. Вроде как и Бог не нужен. А что такое молитва? Мы просим Бога войти в эту нашу автономную жизнь, которую Он таковой создал, давая нам полную свободу, и просим Его помочь нам.